Глава вторая. Ленивка. Белка подняла лапы. Они тоже были покрыты липкой розовой массой. Несколько капель оказались на ушах, на носу, и смачная клякса красовалась на хвосте. «Ой-ой-ой!» — жалобно пропищала Фукла и затрясла лапами, разбрызгивая розовые капли вокруг себя. Потом она потрогала нос, уши и вдруг, закатив глаза, повалилась на землю. Я не успел ее подхватить. Сверху раздалось громкое размеренное «кря-кря-кря», и рядом с нами опустился еще один автомобиль, светло-желтый. По бокам его мигали фонари в такт кряканью. Это была скорая помощь. «Расступитесь!» — донесся громкий голос. «Посторонитесь!» Из машины выскочила низенькая птица с желтоватыми перьями и широким клювом. На голове у нее был металлический обруч с красным крестом посередине, который тоже мигал. В крыльях она держала небольшой прибор с кнопками и датчиками. Я понял, что это спасение для бедной Фуклы. «Помоги, прекрасная птица!» — воззвал я к ней. Та взглянула на меня неприветливо. «Я не птица. Я медработник». Она подошла к белке, поводила над ней прибором. Фукла лишь громко охнула. «Что с ней?» — поинтересовался Бобрович и на всякий случай отступил от белки на несколько шагов. «Хм!» Утка, а это была утка, поправила на голове обруч и посмотрела на свой прибор. «В нее выстрелили липучей ленивкой!» Я схватился за уши. «И что же теперь будет?» «Ленивка! Неужели не ясно?» — крякнула утка. «Теперь эта белка будет очень ленивой!» «О да!» — простонала Фукла. «Я чувствую, как мне все лень!» «Потом и говорить перестанет!» — добавила утка. «Лень будет даже рот открывать!» «А можно ей помочь?» — спросил я. «Отвезем ее в больницу. Надеюсь, через неделю она встанет на лапы». Утка нажала кнопки на приборе. Из машины выскочили еще две такие же утки с носилками. Вот они, чудеса будущего. Столько уток-медиков! Правда, двигались эти утки немного странно. «Зачем так много уток?» — поинтересовался Бобрович. «Это роботизированные медработники». Первая утка закатила глаза, удивляясь нашему невежеству. «Отличные помощники! Воплощенные в идеальной металлической форме! В форме утки!» И тут я задумался. А вдруг все утки — роботы? И даже утя из нашего времени, она тоже иногда двигается странно. Я осторожно ткнул первую утку пальцем в бок, чтобы проверить, металлическая ли она. Утка оказалась теплой и мягкой. «Что ты делаешь? Я не робот!» — рявкнула она. Я, понимающе кивнул. Ясное дело. Тем временем робоутки верными отточенными движениями подхватили белку и водрузили ее на носилки. «Стойте!» — вдруг слабым голосом воззвала белка и чуть подняла лапу. «Послушайте, что с машиной времени?» «Пара ножек подломилась, когда на нее этот спрыгнул. Да дверь треснула», — ответил Бобрович. Он все еще держался поодаль, на всякий случай. «А еще из нее черный дым валит». «О, нет!» — голос Фуклы становился все тише. «Сломали. Теперь ее могут утилизировать как мусор. Не дайте увезти ее на свалку». Бобрович фыркнул. «Найдите кры!» Голос белки совсем ослаб. Я наклонился к ней, чтобы расслышать, что она говорит. «Скажи громче!» — попросил я. «Ой, как мне лень!» — заныла белка. «Лень! Найдите крысиона. Он может починить машину, ведь это он ее создал». Фукла закрыла глаза и вздохнула так тяжело, словно это она только что на своих лапах перенесла шкаф в будущее. — И где его искать? — поинтересовался Бобрович. — Вам еще надо найти книгу вашего современника Харька Суси, — продолжала Белка, пропустив вопрос бобра мимо ушей. — Это топливо для машины времени. Только так вы вернетесь туда, откуда улетели. — А ее где искать? — не унимался Бобрович. Медработник утка лишь покачала головой, проходя мимо. — Дикие звери какие! В сети Лисанет поищите. Рыбоутки плавно понесли носилки с Белкой в машину скорой помощи. Фукла лишь вздыхала и говорила, как ей все лень. Двери закрылись. Утка забралась на водительское сиденье, и машина в ту же секунду рванула вверх, обдав нас волной теплого воздуха. Мы остались совершенно одни в неизвестном далеком будущем. Я огляделся. Улица, на которой мы находились, была довольно широкая и пустынная. Справа и слева возвышались ровные гладкие стены домов. На равном расстоянии друг от друга на тротуаре стояли катки с ровными гладкими деревьями. Я потрогал одно из них. «Металл! Я уже попробовал на зуб!» — фыркнул Бобрович. «Все у них тут, похоже, из металла!» Я в задумчивости почесал голову и тут осознал весь ужас нашего положения. «Если у нас не будет машины времени, мы никогда не вернемся домой!» Я больше не увижу Кис-Киса и Фу-Фу, не смогу обнять крота Шишу, не отведаю хрюниного обеда. А моя коллекция носков! Бобрович, дело плохо. Машина времени сломана, Сусиной книги у нас нет. Бобер нахмурился. Утка говорила про какой-то Лисанет. Что это такое? Предлагаю вот что, сказал я. Первым делом нужно куда-то спрятать нашу машину времени, чтобы ее не увезли на свалку. Я указал лапой на шкаф, который уже перестал дымиться. Бобрович кивнул. Потом нужно найти какого-нибудь зверя и обо всем его подробно расспросить. «Да, скажем, что мы туристы», — предложил Бобрович. «И ничего не понимаем». «Это будет несложно. Но вот куда спрятать шкаф?» «Давай оттащим его вон в тот переулок, напишем записку, что это не мусор, а памятник, а потом за ним вернемся». «Хорошая идея!» — одобрил я. Мы подхватили шкаф, он был тяжеленный, и перетащили его на маленькую улочку, заканчивающуюся тупиком. Бобрович огляделся по сторонам. На углу одного из домов висела реклама какого-то космического карнавала. Бобер сорвал ее. Потом пошарил в шкафу, нашел карандаш и написал красивым бобровым почерком, коряво, на обратной стороне плаката. «Памятник шкафу лапами не трогать! Штраф!» Он прицепил плакат к дверце. Потом мы выбрали себе из шкафа новую одежду, чтобы не выделяться в будущем. Я надел красные штаны с зеленым поясом, один синий носок и черный бант на ухо. Бобрович — фиолетовый камзол и шапку, похожую на его старую шапку. Вот никогда он модником не был.